Часть четвертая. Клингзор, Эдит. Милая звезда на летнем небе, как хорошо и правдиво ты написала мне, и какой болью отзывается во мне твоя любовь, как вечное страдание, как вечный упрек. Но ты на добром пути, если признаешься мне, если признаешься себе в каждом движении сердца. Только никакое движение не называй мелким, не называй недостатком. Хорошо, очень хорошо любое, и ненависть тоже, и зависть, и ревность, и жестокость. Ничем другим мы и не живем, кроме как нашими бедными, прекрасными, великолепными чувствами, и каждое, которое мы обижаем, это звезда, которую мы гасим. Люблю ли я Джину? Не знаю. Весьма сомневаюсь в этом. Я ничем не пожертвовал бы ради нее. Не знаю, способен ли я вообще любить. Я способен вожделеть, способен искать себя в других людях, ловить эхо, искать зеркала, способен стремиться к радости. И все это может выглядеть как любовь. Мы оба, ты и я, блуждаем в одном и том же лабиринте, в лабиринте наших чувств, которые в этом скверном мире потерпели урон. И мы мстим за это, каждый по-своему, этому злому миру. Но каждый из нас хочет, чтобы мечта другого уцелела, потому что мы знаем, как красно и сладко вино мечты. Ясность насчет своих чувств и насчет возможных последствий своих поступков есть только у добрых, благополучных людей, верящих в жизнь и не делающих ни одного шага, который они не одобрили бы и завтра, и послезавтра. Я не имею счастья причислять себя к ним. Я чувствую и поступаю как человек, который не верит в жизнь и смотрит на каждый день, как на последний. Милая, стройная женщина, я безуспешно пытаюсь выразить свои мысли. Выраженные мысли всегда так мертвы. Пускай они живут. Я глубоко и с благодарностью чувствую, как ты понимаешь меня, как что-то в тебе родственно мне. Как провести это по бухгалтерской книге жизни? Суть ли наши чувства любовь, похоть, благодарность, сочувствие, материнские ли они или детские, этого я не знаю. Порой я гляжу на каждую женщину как опытный старый развратник, а порой как маленький мальчик. Порой меня больше всего соблазняет самая непорочная женщина, порой самая нескромная. Все прекрасно. Все священно, все бесконечно хорошо, что доводится мне любить. Почему, сколь долго, в какой степени этого не измерить? Я люблю не одну тебя, ты это знаешь. Я люблю и не одну Джину. Завтра и послезавтра я буду любить, буду писать другие картины. Но раскаиваться я не буду ни в одной любви, которую когда-либо чувствовал, ни в одном мудром деле и ни в одной глупости, которую я из-за нее совершил. Тебя я люблю, может быть, потому, что ты похожа на меня. Других я люблю, потому что они не такие, как я. Сейчас поздняя ночь. Луна стоит над салютом. Как смеется жизнь, как смеется смерть. Брось это глупое письмо в огонь и брось в огонь твоего Клингзора».